Глава третья. О вкусной и нездоровой пище. Борьба за власть над вашим телом. Тайный сговор, поддерживающий вас больным, толстым и вялым. Я сидел у постели моего 86-летнего дедушки, когда он проводил в больнице свои последние дни. Периодически он приходил в сознание, но в моменты просветления говорил мне: «Я не выкарабкаюсь, я не хочу этого». Это не было для меня сюрпризом. Помню, двумя годами раньше его сестра, моя замечательная тетушка Нетти, ей также было за 80, сказала мне, что наступающее Рождество будет для нее последним. В тот раз я пытался возражать, умоляя ее не зацикливаться на такой негативной мысли. Она же просто убила меня ответом: «Я не хочу жить еще один год, я слишком больна. Я не могу спать, меня постоянно мучают боли, я не могу больше этого выносить. Я хочу отпраздновать это последнее Рождество, а потом все». Все именно так и случилось. Поэтому, когда мой дедушка сказал мне, что желает смерти, все, что мне оставалось, это любить его и поддерживать тот выбор, который он сделал. Я хотел бы, чтобы он жил. Я бы звонил ему в День Отцов. День Отцов – праздник, посвященный всем отцам и отмечаемый в США и Канаде в третье воскресенье июня. Примечание редактора. Мы ходили бы вместе на игру «Марлинс» и просто беседовали бы о старых временах. Но я не мог требовать от него, чтобы он и дальше терпел боль и страдания. Как и его сестра, он уже 10 лет был очень болен, и каждый день был для него испытанием. Когда моя бабушка умирала, она не говорила ничего подобного, да я и не ожидал ничего такого услышать. Она была человеком, который никогда не хотел явиться ни для кого обузой. Но знать наверняка я не могу. К сожалению, болезнь Альцгеймера лишила ее рассудка. И тем не менее, она тоже переживала боль и страдания в последние годы жизни. Большинство из пожилых членов моей семьи пострадали от двух вещей: типичной американской пищи и болезни, явившейся результатом такого питания. К сожалению, эту пищу американцы распространили по всему миру, наряду с последствиями ее употребления. Ни одна книга, посвященная процветанию и успеху, не может считаться полноценной, если не содержит главы о физическом здоровье. Можно, конечно, поспорить, что здоровье является самой главной составляющей жизненного благополучия, хотя именно этому аспекту уделяется меньше всего внимания. На самом же деле, люди часто жертвуют своим здоровьем для того, чтобы получить определенную работу, добиться повышения или заработать нужную сумму денег. Но рано или поздно становится понятно: это того не стоит. Выйти на пенсию с внушительным состоянием, но совершенно больным, согласитесь, жестокая ирония. Еще одна причина, по которой люди никогда не воплощают своей мечты, это недостаток ума, хорошего здоровья или необходимой энергии для достижения своих целей. Годами я утверждал, что стану богатым, если буду поддерживать свое тело таким же здоровым, как и разум. В конечном итоге вышло вот что. Я обрел такое здоровье, что могу спокойно работать на пределе своих сил. Если вы живете, как и большинство людей, то наверняка ваше здоровье заметно не соответствует тому этапу пути к успеху, на котором вы хотели бы находиться. За последние 30 лет в сферах жизни, касающихся здоровья и здравоохранения, наметился явный прогресс, и эта тенденция радует многих. Были открыты лекарства от множества болезней, разработаны средства при остановке болезней, а также сделаны большие шаги в области питания. В результате всех этих улучшений большинство людей стали жить дольше, но теперь они подвергаются новым болезням, которые отравляют им последние годы жизни. Возникла целая эпидемия. Повышенный уровень холестерина в крови, гипертония, сердечные приступы, диабет, артрит, болезнь Альцгеймера и другие. Откуда этот вселенский кризис здоровья? Я думаю, причина в двух вредных свойствах той еды, которую мы потребляем. Первое свойство состоит в планомерном преобразовании еды в субстанцию, вызывающую зависимость. Невинный с виду слоган компании, производящей чипсы, «Спорим, вы не сможете удержаться», на самом деле является серьезной и продуманной попыткой сформировать зависимость от еды. Создание продуктов, которые вызывают у людей физиологическую потребность есть их снова и снова, это очень прибыльный бизнес. Настолько прибыльный, что табачные компании понемногу прекращают попытки подсадить вас на сигареты и начинают внушать вам острую тоску по различной вкуснятине. Этот бизнес даже лучше, чем продажа сигарет, потому что в этом случае большинство наркоманов, в кавычках, даже не знают, что зависимы. Более подробная информация содержится в книге «Революция добра» Пола Цана Пильцера. Благодаря тому, что мы сегодня знаем о вреде курения, компании вроде Philip Morris больше не могут рекламировать свой товар и приучать молодежь к курению Marlboro. Но в этом больше нет необходимости, поскольку они могут вместо этого свободно подсаживать детей на сладости вроде Oreo Cookies, Cheez Whiz, Collate, Chalice, Joe's O, Lightsabers и Ritz Crackers. Сегодня миллионы людей, сами того не ведая, попали в зависимость от различных видов высококалорийных продуктов, потому что многие из этих продуктов, которые широко рекламируются, вызывают сильное привыкание. Давайте посмотрим, как происходит формирование этой зависимости. У всех людей в пищеварительном тракте живут бактерии. Большинство из нас знают, что существуют два вида этих бактерий – хорошие и плохие, и нам нужны оба. Когда баланс между ними соблюдается, оба вида бактерий создают идеальные условия для пищеварения, высасывая из пищи необходимые питательные вещества и удаляя остальные из нашего тела в виде отходов. Когда мы едим продукты из рафинированной муки, белый хлеб, крекеры, сдобу, чипсы и макароны, они подпитывают плохие бактерии в нашей толстой кишке. Продукты, содержащие дрожжи, делают то же самое. Потребление продуктов с повышенным содержанием сахара также усиливает размножение плохих бактерий. И, конечно, рафинированный сахар, который является частью нашего ежедневного рациона, также в значительной мере поощряет их размножение. Более того, рафинированный сахар сегодня добавляется практически во все продукты, которые мы потребляем, что очень эффективно формирует зависимость, как вы вскоре убедитесь. Конечно, нам известно, что сладости вроде пончиков Криспи Крем, Чинандонс, сахарной ваты, мороженого и содовой воды практически полностью состоят из сахара. Но знаете ли вы, что кетчуп, консервированный зеленый горошек, соус для спагетти, приправы для салатов и еще миллион других продуктов также содержат сахар? Как бы то ни было, этот самый рафинированный сахар, дрожжи и очищенная мука действуют как удобрение для плохих бактерий в вашем кишечном тракте и на самом деле заставляют вас хотеть еще дрожжей, муки и сладостей. Поэтому у вас не хватает силы воли отказаться от десерта. Вы продолжаете безумно хотеть хлеба или булочек и снова кидаетесь к бутылке лимонада через час после того, как выпили его. Это и есть физиологическая зависимость. Если вы едите мороженое, печенье или картофельные чипсы, вы хотите еще и еще. И чем больше вы съедаете, тем сильнее становится физиологическая потребность. Вы продолжаете подкармливать плохие бактерии, что опять-таки усиливает ваше желание съесть еще больше. Когда количество плохих бактерий переходит всякие границы, у вас нарушается нормальная перилистатика, то есть ухудшается прохождение пищи через кишечник для удаления ее из организма. Таким образом, последнее съеденное вами блюдо в кишечнике вынуждено проталкиваться через гниющие и разлагающиеся остатки предыдущих трапез. Все обрушивающиеся при этом токсины попадают в вашу кровь. И сегодня становится все более очевидным, что эта аутоинтоксикация является причиной многих современных недугов, таких как синдром хронической усталости, апатия, гиперактивность и даже рассеянное внимание. Вдобавок, ваша толстая кишка покрывается налетом, снижая способность организма получать питательные вещества из пищи. Вы постепенно начинаете испытывать недостаток питательных веществ, хотя регулярно принимаете пищу. Другая пагубная тенденция заключается в постепенном переходе от настоящей живой пищи к мертвой пище искусственного происхождения. 90% того, что ежедневно ест большинство из нас, имеет искусственное происхождение. Несколько лет назад в книге «Стройность на всю жизнь» Харви и Мэрилин Даймонд говорили, чтобы жить, нам нужно есть живую пищу. Живые продукты, вроде персиков, моркови и яблок, содержат ферменты, которые поддерживают нашу жизнедеятельность. Мертвые продукты, такие как чипсы, конфеты и другие райские сладости, не имеют в своем составе этих ферментов и таким образом приближают нас к смерти. Настоящая пища – это свежие фрукты, свежие овощи и сырые орехи. Те, кто ест мясо, могут поспорить с вегетарианцами насчет полезности его потребления. Однако одно можно утверждать с уверенностью. Dunkin Donuts, Frosted Pop Tarts и M&M Dance настоящей пищей не являются. Чипсы Cheetos, Fritos и Doritos тоже, если даже на упаковке написано, что они с настоящим сыром. Потому что, естественно, сыр – это не настоящая еда. Горячие пончики, хрустящая пицца и горы мороженого – это не еда. Мы убедили самих себя, не без помощи рекламных агентств, что такие продукты, как пирожные, печенье и чипсы – это настоящая еда. А это не так. В результате потребления этих продуктов мы получаем насыщение, но не питание. Наши тела постоянно посылают нам сигналы – мне нужно больше питательных веществ, и мы снова кормим их, но кормим такой искусственной и мертвой пищей, что никак не можем их удовлетворить. В продуктах искусственного происхождения очень мало или вообще нет витаминов, минералов, ферментов, антиоксидантов и клетчатки. Всех тех элементов, которые необходимы для физического здоровья. Поэтому наши тела просят все больше и больше. Что же в результате? Мы невероятно увеличиваемся в размерах. Все это началось в Америке. Именно мы превратили быстрое питание в искусство. Однако эта американская тенденция уже стала мировой. Я пишу эту главу на борту самолета Qantas 747, летящего из Калифорнии в Австралию. Мое первое путешествие в эти края состоялось где-то 8 лет назад. Помню, я удивлялся тому, как стройны австралийцы. А сидя в кафе «Рай» в Париже, мог без труда выщелить из людей, проходящих мимо, американцев. С тех пор все изменилось. Во всем мире, от Сингапура до Москвы и Каракаса, люди с готовностью переняли быстрое питание. И их животы, бедра и вторые подбородки красноречиво свидетельствуют об этом. Когда открылся первый ресторан «Макдональдс» в Люблине, Словения, люди выстраивались в огромные очереди, чтобы съесть свой первый «Биг Мак». Я могу привести здесь статистику, демонстрирующую увеличение процента людей, страдающих от лишнего веса и больных ожирением. Но зачем? Цифры не имеют никакого отношения к людям, а процентные показатели уже устареют к тому моменту, как вы возьмете в руки эту книгу. Вот все, что вам необходимо знать, если вы действительно хотите понять, что происходит. Вспомните, каким маленьким было печенье вашего детства. Если вам примерно 30 лет, готов поспорить, что в нем было всего 8 сантиметров по диагонали, но позже оно увеличилось до 13 сантиметров. Сейчас же вы можете наблюдать печенье размером с фрисби. Фрисби – летающий диск, тарелка для игры. Примечание переводчика. Когда я только начинал свою блестящую карьеру посудомойщика в Мэр Кэнс Пакате и Стикхаус на бульваре Мидвейл в Мэдисоне, штат Висконсин, порции безалкогольных напитков были следующих объемов – 8 унций, 12 унций и 14 унций. Сегодня же зайдите в любую забегаловку, и вы обнаружите маленькие порции по 14 или 16 унций, средние по 20 и порции по лучшей цене по 24 или даже 32 унции. А в одной сети популярных магазинов продаются даже порции по 64 унции. Но это же целое ведро. В детстве моим лучшим другом был Эд Стак. Он был крупным парнем и единственным в мире человеком, который мог съесть целиком воппер. Название гамбургера огромных размеров в популярной сети закусочных Burger King. Вообще-то, когда мы с ним ходили туда, наши друзья тащились за нами, чтобы посмотреть на человека, который способен на это. Сегодня эта сеть закусочных постоянно рекламирует двойные и тройные вопперс, да еще вместе с суперпорциями картошки фри и лимонада. Как вы думаете, какую часть дневной нормы витаминов, минералов, ферментов, антиоксидантов и клетчатки вы получаете, потребляя печенье размером с фрисби, 64 унции лимонада или тройной воппер? А сколько процентов ежедневной нормы потребления жиров и холестерина вы получаете? Сегодня можно часто встретить маленьких детей, у которых уже есть проблемы с лишним весом. По правде говоря, запросто можно найти ребенка 5-6 лет, который ни разу не пробовал свежих фруктов. Все эти дети сразу перешли с детского питания на Happy Meal. Даже если поставить перед ними целую миску спелой вкуснейшей клубники, их чувство вкуса окажется уже настолько извращено, что они станут посыпать эти ягоды сахаром и покрывать взбитыми сливками, чтобы они были более аппетитными. Мы едим все больше, а питательных веществ получаем все меньше. Мы становимся все толще и толще, а наше состояние здоровья все хуже и хуже. По мере взросления мы расплачиваемся за недостаток нормального питания тем, что начинаем болеть и страдать. Мой дедушка, моя бабушка и моя замечательная тетушка отметили свои 80-летние юбилеи, но стоила ли того их жизнь в последние годы? Так что же делать? Как нам снова взять под контроль свое тело и вернуть здоровье, на которое мы имеем право с рождения? Что ж, начать можно с того, чтобы завести собственные садовые участки, на которых можно выращивать настоящую пищу, хором распевая «Кимбайя». Речь идет о старинной фольклорной песне, которая в США символизирует единение. Примечание переводчика. И это правильно. Если вы откажетесь от всех продуктов искусственного происхождения и не будете есть ничего, кроме свежих фруктов, овощей и орехов, вы скоро станете обладателем завидного физического здоровья. Хотя на самом деле, конечно, большинству из нас это не светит. Сумасшедший ритм современной жизни не собирается сбавлять обороты. Напротив, вероятнее всего, скорость жизни еще увеличится. Раньше матери по 8 часов готовили на ужин индейку для всей семьи. Теперь они бросают ломти готовой индейки в микроволновку на 90 секунд и нетерпеливо ворчат, что на приготовление ужина уходит так много времени. Настоящий путь к здоровью – это здравый смысл и умеренность, а также понимание того, что если вы смотрите телевизор около 5 часов в сутки, вы наверняка видите от 25 до 40 рекламных роликов, созданных для того, чтобы сделать вас больным, толстым и вялым. Вы должны противостоять этому подспудному промыванию мозгов, если хотите быть здоровым. Вам необходимо реально оценить то, что вы едите. Каков в вашем рационе процент искусственных продуктов? Какие продукты вызывают зависимость? И какими видами деятельности, губительными для вашего здоровья, вы занимаетесь? В заключение позвольте мне сказать начистоту. Я живу в Майами, то есть в городе, в котором находится главный магазин Krispy Kreme, тот, что на 6-м авеню. Когда я проезжаю мимо него и вижу неоновую зазывную надпись «Горячие пончики», у меня возникают трудности с управлением автомобиля. Когда я делаю пересадку в аэропорту Атланты и прохожу там мимо стойки Чиннабон, я иногда предаюсь греху чревоугодия. Когда я проводил исследования, нужные для этой главы, в Бургер Кинг, там как раз предлагали новый шоколадно-банановый коктейль, который я мог попробовать или не попробовать. Давайте будем реалистами. Когда вы устраиваете дома вечеринку, ваши друзья не ждут, что вы предложите им побеги люцерны и сэндвичи с соевым творогом. Безусловно, вы ведете очень занятую жизнь и наверняка будете все же есть на ходу. Но все-таки можно поступить умнее. Необходимо 5 раз в день есть свежие фрукты и овощи. Нет, персиковый или морковный пирог и клубничные тарталетки не считаются. Следуйте совету из книги Даймондов. И до полудня ешьте только свежие фрукты. Это насытит ваш организм ценными ферментами, большим количеством растительной клетчатки и множеством питательных веществ. Это также дает вашему пищеварительному тракту возможность отдохнуть и способствует удалению из организма большого количества токсинов. Любую трапезу начинайте с салата из свежих овощей или фруктов. Это насытит ваш организм живыми продуктами, и таким образом вы съедите меньше искусственной пищи. К тому же, если вы будете есть меньше жирного, то обеспечите себе более низкий уровень кровяного давления и холестерина. Держитесь подальше от продуктов из рафинированной белой муки, богатых углеводами. Замените белый хлеб на хлеб из муки более грубого помола, из зерен разных сортов, и ешьте макароны из непросеянной пшеничной муки вместо очищенной. Вместо 3 больших приемов пищи устраивайте 4 или 5 небольших. Каждый день начинайте с зарядки, даже если это будет просто прогулка вокруг дома или 10 подтягиваний. И что наиболее важно, обогащайте свой рацион витаминами, минералами, ферментами, клетчаткой и антиоксидантами. Я иногда позволяю себе пиццу, печенье или мороженое, потому что компенсирую это количеством более полезных веществ в рационе. То же самое можете сделать и вы. Вы элементарно не сможете быть счастливыми и процветать, если у вас плохое здоровье. Но как только вы обретете оптимально здоровое состояние, вы удивитесь тому, сколько в вас жизненной энергии для воплощения всех ваших замечательных творческих идей. И поймете, что можете теперь жить яркой, наполненной жизнью. Примите решение контролировать состояние вашего здоровья прямо сейчас. А теперь давайте подумаем, как вам справиться с комплексом жертвы и создать себе новое, благополучное будущее.